Часть 6. Хоть я и упомянула про девичью фамилию, но не уверена, что она и единственный сын семьи Камбру нашли время, чтобы внести имена в книгу по семейной записи. Косеки. Книги семейного реестра в Японии, где ведется учет всех супружеских пар. По семейный список имеется на каждого человека. В нем указываются все предки вплоть до дремучего колена. Все окружение было против их брака, в особенности чита Камбару. Моя бабушка с дедушкой. Поэтому родители сбежали, чтобы найти себе убежище где-то в глубине острова Кюсю. Да, практически свадьба увозом. В конце концов, двое изгнанников погибли в автокатастрофе, а их единственную дочь, то есть меня, приютила чита Камбару. Между тем, я знаю об этой ситуации только со слов семьи Камбару, поэтому есть некоторые моменты, к которым я пока не решила, как относиться. А что касается того мошенника, с которым недавно встретилась, то его слова меня больше насторожили, нежели удивили. Как много правды он сказал. Он же мошенник. Поэтому я старалась удержаться от какого-либо мнения на этот счет. Не сомневаюсь только в одном. Семья Камбару ненавидела мою мать, Гаэн Тоэ. Что при жизни, что посмертно. Прощения ей не видать. Ха-ха. «Ну да, конечно. Соблазнила наследника, выдернула из семейного уклада, а напоследок умерла с ним невесть где. Выглядит так, будто они совершили двойное самоубийство. И правда, чего это семье Камбару ее ненавидеть?» В словах «соблазнила» и «выглядит так, будто они совершили двойное самоубийство» проскальзывает откровенная предвзятость Оги-куна. Что ж, мне странно полегчало от того, что он выдал эту версию без всякого стеснения. Куда лучше, чем выбирать слова и проявлять лживую заботу, мол, чтоб не задеть слишком сильно. Так это что получается? Сейчас наследницей являетесь вы, Суруга-сэмпай? Иными словами, если я войду в семью Камбару как зять, то эта тяжкая ноша ляжет на мои плечи. Мукаёси, зять, вошедший в семью жены. Поскольку наследником может быть только сын, для преемственности поколений и продолжения семейного дела в Японии существует практика усыновления взрослых мужчин. Это японская традиция, уходящая корнями в далекое прошлое. Нет. Прямо отказала ему тремя буквами. Это уже слишком, Оги-кун. Прекрати. Теперь история выглядит по-настоящему странной. Я на секунду поверил, что ваша матушка и вправду была писательницей и могла оставить письмо в доме семьи Камбару, пусть и в таком месте, как Нутро Фусумы. Но вход сюда ей был заказан, верно? Заказан. Не говори так, словно ей заказали сюда входной билет. Я по-дружески пошутила над ним, пока вертела руку в руке. Обезьянью руку в руке, стараясь разглядеть ее получше. Это мумия. Еще одна вещь, которую она, Гаэн Тоэ, оставила после себя. Я просто в шоке от того, что снова встретилась с мумией, с которой, как думала, уже покончено. С другой стороны, если воспринимать руку как наследие Гаэн Тоэ, возвращение мумии перестает казаться таким уж странным. Хоть Оги-кун и сомневается, что письмо матери могло попасть в дом, куда ей был заказан вход, я же не вижу здесь ничего необычного. Меня не удивляет даже то, что кисть обезьяны вытащила письмо, спрятанное в Фусуме. Как парню мне трудновато понять эмоциональную привязанность девочек-подростков к своим мамам. Даже предположить нечего. То же касается и Синзюгахары-сэмпай с Ханекавой-сэмпай. Оги-кун, ты недавно обмолвился о приданом. Вполне возможно, что моя мать прислала гарнитур Фусум семье Камбару в те времена, когда еще не успела рассориться с родителями папы окончательно, ведь так? Да, действительно. Но тогда встает другой вопрос. Почему ваш дедушка с бабушкой до сих пор пользуются этими фусумами? Что ж, полагаю, дело в том, что в вещах нет греха. Боюсь, моя мать была не без греха. Но и вполне естественно, что в вещах греха нет. Зато у них есть цена. Возможно, смысл уборки как раз в том, что слишком ценные вещи нельзя просто так сломать или выбросить. А я взяла и сломала Фусуму. Если учесть только хитрый способ, каким припрятали письмо, на ум сразу же приходит рассказ Эдгара Аллана По «Похищенное письмо». Но если брать в расчет его непростое содержание, то к случаю больше подходит рассказ По «Золотой жук», не правда ли? Помешательство какое-то. Я тоже могу задрать нос и сказать, что я старшеклассница и читаю книги. Однако на деле не слишком-то люблю детективные рассказы, так что аналогию не улавливаю. Эдгар Аллан По. Слышал об этом человеке. Так звали писателя, из имени которого один японский автор сделал себе псевдоним Эдагава Рампа. Эдгар По не просто послужил основой для псевдонима. Он основатель детективного жанра. Если бы не его заслуги, детективов не существовало бы в принципе. Можешь мне не рассказывать. Так или иначе, Оги-кун хочет сказать, что текст письма – что-то вроде криптограммы. Хоть я и не читала «Золотого жука», но рассказ, по идее, должен быть об этом. Однако не понимаю, почему моя мать спрятала криптограмму внутри Фусумы. Впрочем, я вообще не могу понять ни один ее поступок. Но в тексте определенно есть какой-то смысл. Бессмысленных вещей она не творила. Чё это ты о моей матери заговорил? Думаешь, неплохо будет пошутить? Итак, почему бы вам не последовать указаниям, начертанным на потемневшей от времени бумаге, теперь смахивающей на грубое обёрточное? Пожалуйста, приподнимите грудь, Саруга-сэмпай. Хорошо, грудь. Вот так? Ага, а еще чего сделать? Не заставляй свою сэмпай играть роль Норицукоми. Человек, который прежде чем закончить шутку, невозмутимо подыгрывает чужой глупости. Почему из всех строк ты выбрал именно эту? Да и с таким спокойным лицом перешел к самому пикантному. Можно сказать, узнаю своего кахая. Если вас не затруднит, не могли бы вы теперь напрячь живот? Хватит капать слюной при виде девичьего пресса. К тому же в оригинале было не «напряги», а «займи». «Напряги» и «займи» читаются одинаково. Симера. Если вчитаться, найдешь и взбей мозги, и добавь зубов. Я вообще не знаю, как реагировать на такое. Отними жизнь, опустоши душу, просто за пределами моего понимания. Вынуждена сказать, что перед нами не что иное, как набор пугающих строк. Просто кто-то взял наугад части человеческого тела и снабдил их устрашающими описаниями, чтобы получилась всеобъемлющая и леденящая душу картина. Нет-нет, никакая не всеобъемлющая. Перечислены не все части тела. Из таких деталей человека не собрать. Упоминается только самое очевидное. Остальному внимания не уделяют. Ну да, вроде бы так. А? Части? Собрать? Что-то это мне напоминает, добавила я, опустив глаза и посмотрев на руку. Мумия. Левая рука мумии. Часть обезьяны. Принадлежность. Собиратель, коллекционер, но мать и Роука. Ой-ой-ой, вот тебе на. Что такое, Саруга-сэмпай? Вы погрузились в молчание. Если у вас есть что-то на уме, то поделитесь, пожалуйста. Я так люблю беседовать. Это Оги-кун. Недавно ты, говорил о детективном рассказе. Да, вы про золотого жука? Что зашифровали там? Это же детектив, наверняка имя преступника, да? Нет, не имя. Золотой жук – не только детективный, но еще и приключенческий рассказ. Зашифровали место, где капитан Кид спрятал сокровища. То есть вам по аналогии кажется, что послание должно быть указывает на место, где ваша матушка спрятала какое-то имущество? Я, дочь своей матери, так и не нашла, как лучше ответить на вопрос Оги-куна. Но имущество – это одно, а сокровище – другое. Наследство, оставленное Гэн Тоэ. Наследство-то наследством, только оно со знаком минус. Исполняет любые три желания. А что если в письме зашифрованы места, где хранятся оставшиеся части мумии обезьяны, еще никем не найденные?